Глава 9. Телефонный звонок в никуда. Если и существовало что-то такое, что барон Маляриус Войнич ненавидел всем своим существом, так это поездка. Вообще, поездка куда бы то ни было. И если в поездке было что-то такое, что он ненавидел больше всего, в тех немногих случаях, когда ему все же приходилось куда-то отправляться, это опасение, что не приедет туда, куда намеревался прибыть. А ситуация сложилась вот такая. Черный Бентли поджигатели, который Войнич сам приобрел со скидкой в Абердине у одного итальянского миллиардера, искавшего приключений в северных морях, стоял посреди травянистого плоскогорья, спускавшегося к морю. А где-то по ту сторону плоскогорья находился городок Зенор. Впереди обычный перекресток, какой они проезжали уже десятки раз. Справа или слева, в зависимости от того, в какую сторону направлялся разозленный до нельзя Войнич, нервно расхаживая взад и вперед, солнечный диск, опускавшийся в море. Или уже опустился. Трудно сказать, поскольку небо на горизонте затянуто красными облаками. Красное пламя. Воспламенить душу. Водитель поджигателей сидел на обочине и курил сигару. Любовался закатом спокойно и безмятежно. Как будто все было в полном порядке. Все нормально. Войнич с удовольствием зашвырнул бы его пустую голову, как мячик для гольфа, прямо в воду. Он злился. Выходил из себя от гнева и источал пламя из всех своих пор. Он остановился перед водителем. Его начищенные до блеска мокасины, они были начищены до того, как он начал ходить взад и вперед по этой грунтовой дороге, стараясь успокоиться, скрипнули на камнях. Войнич метнул свирепый взгляд в спину водителя, но тот даже не обернулся, продолжая невозмутимо курить сигару. — Ты уже понял, что уволен? — произнес глава поджигателей, дрожащим от злости и досады голосом. — Меня устраивает, — спокойно ответил водитель. — Более того, если хотите, передам вам ключи от машины. — Ну да, конечно, — подумал Войнич. — Какой любезный оставит мне ключи. Жаль, конечно, что не умею водить и что оказался прямо-таки нигде. — Нигде? — Слегка пахло деревенским навозом и подозрительно звучало, словно жужжали тысячи насекомых, прятавшихся в траве или стрекотавших там от радости, что наступила ночь. Войнич осмотрелся, окинув взглядом видимое пространство, и представил себе, как выглядели бы эти зеленые холмы, если превратить их в пепел. Воображаемая картина привела его в восторг. Испытав этот краткий миг счастья, он снова обратился к водителю. — Так понимаешь ты или нет, что ты полное ничтожество? Водитель выпустил из сигары клуб дыма. — Самый ничтожный из всех ничтожных водителей на свете. Дорогу указывали вы, только и напомнил ему водитель, не отрывая взгляда от заката. — И что ты хочешь этим сказать? — Что, может, я и ничтожество, но и вы не сахар. Барон Маляриус Войнич сжал кулаки, сжал с такой силой, что ногти до крови вонзились в ладони, но не произнес ни слова. В любой другой ситуации в Лондоне он спустил бы водителя в канализационный коллектор — или сжег бы его дом при первой же грозе. Но тут, среди этого ничего, ему приходилось отступать перед очевидным фактом, что это огромное ничтожество, единственное существо, которое может отвезти его домой или куда-нибудь еще, где было бы не так ужасно и нецивилизованно, как здесь. Короче, нужно было выживать. «Ты 2 часа кружил здесь!» — взвизгнул Маляриус Войнич, указывая на дорогу, которая тянулась между морем и плоскогорьем. «Мы кружили», — поправил его водитель. «Он не мог исчезнуть!» «Наверное, этот проклятый город и не существует вовсе», — осмелился заметить водитель, выпуская дым. «Нет, существует. Братья-ножницы были там не далее, как вчера». «И сожгли его. Или придумали вам историю про него. А может, он и не в Англии вовсе». «Килморская бухта!» — закричал Войнич. «В Англии, в графстве Корнуолл, недалеко от Зенора, ничтожество!» Что-то звякнуло в руке водителя. «Вот ключи, вот машина, дорога, холмы. Делайте, что хотите». В полнейшем отчаянии Войнич схватил ключи и, обойдя машину и рванув на себя дверцу, едва не вывихнул плечо. «Сначала нужно отключить сигнализацию», — спокойно напомнил ему водитель. Войнич постарался сосчитать до 10 и глубоко вздохнуть, но, досчитав до 3, со злостью отшвырнул ключи далеко в сторону. И тут зазвонил его мобильник. Это был Экко. «В чем дело?» — едва не завопил в трубку Войнич. «Это я, шеф». «Слышу, к сожалению, какого черта тебе от меня нужно?» «Вот это да! Могли бы все же разговаривать повежливее. Спросили бы, например, как дела, все ли в порядке, рад слышать тебя». Войнич выключил телефон и пошел по дороге, чтобы подобрать ключи. «Возможно ли, — удивлялся он про себя, — что вокруг только подобное ничтожество? И какого черта нужно этому надутому пузырю Эко? Еще один номер в гостинице Даниэли? Билеты на театральную премьеру? Может, это он порекомендовал водителя? Или он внук старого поджигуса-привратника в клубе?» В данную минуту он не сомневался только в 2 вещах. Что он не намерен выслушивать жалобы Эко, и что водитель — патентованный дурак, не способный найти такую дыру, как Килморская бухта, в такой дыре, как графство Корнуолл. Но, с другой стороны, все это лишь подтверждало его теорию о том, что Килморская бухта не существует, никогда не существовала. И все эти россказни Улисса Мура про сумасшедшего художника и говорящие записные книжки — не что иное, как глупая выдумка, шутка, фокус, если не считать, что... Снова зазвонил мобильник и опять заговорил Эко. «Прошу вас, барон Войнич, выслушайте меня. Я сейчас решай все сам!» — прорычал Маляриус Войнич и отключил телефон. «Не вовремя тот звонит. Очень не вовремя. Пусть сам решает, что делать дальше. Пусть спалит этот проклятый разрисованный дом. Пусть затопит хоть всю Венецию. Его это не интересует». На 3-й звонок он ответил, даже не посмотрев, кто звонит. «Я убью тебя», — произнес он ледяным тоном. «Как только увижу, убью». В ответ не прозвучало ни слова, только молчание, странное и грозное. «Очень грозное». Маляриус Войнич начал догадываться, что допустил какую-то страшную ошибку, еще прежде чем скрипучий, кислый, как лимон, голос спросил: «Маляриус!» Главе поджигателей хватило секунды, чтобы, взглянув на дисплей, получить подтверждение, что говорит его сестра, доктор Вивиана Войнич. Ее называли также медсестрой дьявола за не слишком мягкий характер и неприветливую манеру общаться. На 5 лет старше брата. В прошлом образцовая студентка, потом образцовый университетский профессор, сейчас престижнейшая работа в Международной медицинской комиссии, безукоризненная старая дева, одним словом, ведьма. — Я правильно расслышала, Маляриус, — снова заговорил скрипучий голос. Вивиана Войнич единственным потомком семьи считала себя, как будто ее брат вообще и не существовал. Она создала ему жуткое детство и поистине драматическую юность. Она оказалась диктатором, который ни на йоту не желал отступать от своих нерушимых убеждений. — Виви, какой сюрприз! — заговорил барон Войнич. — Я не ожидал твоего звонка. В неудачный момент ты позвонила, знаешь. — Маляриус, я правильно расслышала? — невозмутимо повторила его сестра. Вивиана могла повторить эту фразу 100 раз. Она всегда так делала, повторяла и повторяла до бесконечности, пока ее собеседник чуть с ума не сходил, повторяла, пока не вынуждала его сказать то, что хотела услышать. Гнев, ослепивший главу поджигателей, подействовал сначала на одну бровь, потом на другую, и через несколько секунд все лицо Маляриуса Войнича задергалось в нервном тике. «Я хорошо расслышала, Маляриус!» — Что ты расслышала, дорогая? — спросил Маляриус с дрожащей губой, шаркая ногами по гальке. — Ты сказал, я убью тебя, как только увижу, убью. Ты даже не представляешь, как я и в самом деле хотел бы это сделать, — подумал Маляриус, а вслух произнес, — ты ошибаешься, я никогда не говорил ничего подобного. — И все же сказал, я прекрасно это слышала, и не шаркай по гальке, ведь мама учила нас не портить обувь, но, похоже, ты так и не научился этому, верно? Войнич замолчал, окутанный облаком пыли, которая поднималась от его подошв. — Но как она узнала? — удивился он про себя. Подобное происходило не впервые. — Маляриус, скажи мне, где ты сейчас находишься и почему тебя нет дома? — Я в отъезде. — А! — раздавшийся в телефоне походило на удар колокола. Далее последовал неизбежный язвительный комментарий. Ты никогда никуда не ездил, никогда не путешествовал. Это я разъезжаю по свету. — Ошибаешься, — возразил Войнич. — И если говорю, что в отъезде, значит, я в пути. В ответ он услышал истерический смех. Долгий истерический смех. — И куда же, интересно, ты отправился? — В Гринвич? В Гайд-парк? — В графство Корнуолл? Последовало молчание. — Не смейся надо мной, Мариус! — заговорил Вивиан. — Не смейся надо мной! — Я не смеюсь над тобой, Вивиана. Слышишь этот шум? Это море! — И ты не хочешь мне объяснить, по какой такой таинственной причине ты оказался в Корнуолле? Нет, подожди, не говори. Это по делам твоего клуба маленьких друзей, верно? — Клуб называется «Поджигатели», — процедил Маляриус Войнич. И никакие это не маленькие друзья, а я последний защитный бастион в этом деградирующем городе и той самой цивилизации, ради которой ты так любишь трудиться, дорогая Вивиана!» Но намерение сестры было очевидно. Она в тысячный раз попыталась внушить ему, что единственное занятие, которое он выбрал в своей жизни самостоятельно, стать поджигателем, — это всего лишь глупый каприз. Способ, как и многие другие, убить время. Он вспомнил это в долю секунды и со всем спокойствием, на какое только был способен, возразил. «О, нет! Моя работа тут ни при чем. Я отправился в поездку ради удовольствия». Последовало долгое молчание. «Маляриус, теперь я уже нисколько не сомневаюсь, что ты смеешься надо мной, или же, что тебе очень не здоровится. Могу послать к тебе хорошего доктора, если точно скажешь, где находишься». «Почему ты так решила, Вивианна?» «Потому что ты даже понятия не имеешь, что означает выражение «путешествовать ради удовольствия». «Почему? А ты что, знаешь?» «Маляриус, вот что, хватит!» — скричала его сестра властным тоном, обычным для старшей сестры. «Возвращайся немедленно домой!» «А то что, маме скажешь?» «Маляриус, не говори так о маме, понял?» Дело в том, что с тех пор, как мама не стала, Вивианна взяла на себя ее роль и не упускала случая напомнить брату об этом. Но сейчас, впервые за многие годы, Маляриус Войнич, может, наверное, потому что был слегка расстроен поездкой, а может, потому что разозлился из-за всего прочего, из-за этого городка под названием Килморская бухта, которого он никак не мог найти, из-за Эко, который бездельничал в Венеции, из-за других поджигателей, которые делали то же самое в Лондоне, короче, из-за всей этой неприятнейшей истории с Улисом Муром. Дело в том, что ему захотелось раз и навсегда высказать сестре все, что он о ней думает. Захотелось восстать, причем так, чтобы уже никогда не вернуться к прошлому. «Послушай, Вивианна, дорогая, есть какая-то определенная причина, из-за чего ты позвонила мне, или это только повод сообщить, что ты еще жива? Почему отнимаешь у меня столько времени? У меня новая машина, которую нужно везти, и нужно найти гостиницу, и...» Он хотел было добавить кое-что по поводу водителя, но он произнес другое. «Тут у меня еще приятель по игре в гольф, и мы хотим с ним немного расслабиться на поле, поэтому если тебе больше нечего сказать мне, я закончил бы наш разговор». Вивианна успела произнести только «ммм», и Маляриус Войнич отключил телефон. Потом осторожно взял мобильник в ладони, словно защищаясь от возможного взрыва. Но ничего не произошло. Его сестра ничего не сделала. Она не могла ничего сделать. Где-то впереди на дороге блеснул брелок от ключей, и Маляриус, шаркая, направился за ними. Он шаркал всю дорогу, пока шел. Потом просигналил телефон. Это опять звонил Эко. Маляриус не отвечал долго, пока не дошел до ключей и не поднял их, а потом весело ответил: «Слушаю тебя. Мне неловко беспокоить вас, барон Войнич, но такова уж ситуация», — одним духом выпалил Эко. «Госпожа Блум заперлась у себя в доме и, похоже, не намерена выходить. Ребята в Лондоне сообщают, что господин Блум не вернулся с работы, и вот уже несколько часов у меня нет никаких известий от братьев-ножницы. Да, короче говоря, что будем делать?» Маляриус Войнич подбросил ключи на ладони и повернулся к синему морю, в котором уже утонуло солнце. Подумал несколько секунд и, наконец, ответил: «Совершенно ничего!» «Как вы сказали, шеф?» «Ты не ослышался. Ничего не будем делать, Эко. Я окончательно убедился, что вся эта история Улиса Мура — гиблое дело». «Ну, а история с фресками и французским художником?» «Морисом Моро? Мы спокойно решим ее. Понаблюдай эту ночь за госпожой Блум, а завтра увидим. Барон Войнич, позволь себе напомнить, что... О, мне совершенно наплевать, о чем ты хочешь напомнить. Я скажу тебе, что собираюсь делать. Отправлюсь искать гостиницу в Зеноре. Высплюсь, напишу утром страницу моего романа и решу, что делать дальше, в зависимости от того, в каком проснусь настроении. Господин Войнич, — пролепетал эхо на другом конце провода, — и как же давно вы пишете роман? — Вот уже 57 лет! — спокойно ответил Маляриус Войнич. — И рано или поздно должен ведь кому-то сказать об этом.